Приговоренные уже висели на суку, и, сделав свое дело, немцы из личной охраны, белесые, здоровенные и бесчувственные, как говяжьи оковалки, воздев алебарды, окружили Дона Педро. А тот отдал новый приказ, и опять зазвучали трубы, ударили барабаны и запели флейты. Петлеплет, все так же упирая правую руку в бедро, наблюдал, как верные ему роты двинулись на мятежников. «Полк, смирно!» И все замерло. Мятежники и верные стояли в шагах примерно в 30 друг от друга, выставив пики и взяв аркебузы на руку. Знамена, спасенные от бесчестия, собрали в центре каре, и среди солдат, их охранявших, находился и ваш покорный слуга. Я держался поблизости от Алатристе, а тот стоял между Себастьяном Копанцем, под прапорщиком Минайей и всеми прочими, не решившимися примкнуть к бунтовщикам. И ничто не указывало, что он намерен сойтись в смертельной схватке со своими однополчанами. Аркебузы нет, шпага в ножнах, руки заложены за ременный пояс. Капитан казался сторонним наблюдателем. «Полк, заряжай!» По рядам прошел металлический стук, поплыл сероватый дымок. Аркебузеры насыпали на полку порох и запалили фитили. Из-под шляп и шлемов глядели на меня нахмуренные, небритые, обветренные, покрытые рубцами и шрамами лица тех, кто готовился противостоять нам. На мгновение они вскинули аркебузы, а латники в первой шеренге выставили копья. Но тотчас же послышались крики негодования и протеста. «Благоразумие, сеньоры! Благоразумие!» И мятежники вновь опустили оружие, давая понять, что не направят его против своих. Все взоры обратились к полковнику, и голос его разнесся над эспланадой. «Сеньор Идьякес, приведите этих людей к повиновению королю!» Все это было чистейшей воды проформой, а сам Идьякес в былые времена принимал участие не в одном мятеже, которые случались и прежде, особенно часто в 98-м году минувшего столетия, когда половину Фландрии потеряли мы из-за того, что солдатам не платили жалования, и солдаты бунтовали. И потому, кратко и сухо передав мятежникам требования полковника, он не стал дожидаться ответа, а вернулся к нам. А мятежники придали этому не больше значения, чем Идьякес, хором закричав «Жалование! Жалование!». После чего надменно высевшийся на коне Дон Педро, у которого сердце было потверже его чеканной кирасы, взмахнул рукой. «На изготовку!» Аркебузеры, щека к прикладу, палец на спусковом крючке, дунули на тлеющие фитили. Тяжелые мушкеты на сошках уставились дулами в сторону мятежников, а те беспокойно заметались, не решаясь, однако, на ответные враждебные действия. «Целься!» Все слышали эту команду, и хотя кое-кто из мятежников попятился, должен отметить, большинство не дрогнуло под наведенными дулами. Я смотрел на Алатристе. Хозяин мой, как, впрочем, и те, кто целился в мятежников, и те, кто ждал залпа, не сводил глаз с Идьякеса. Идьякес же с господина полковника. А вот он не смотрел ни на кого. И вид у него был такой, словно он занимается неким смертельно опротивившим делом. Вскинутая рука петлеплета уже готова была опуститься, как все мы увидели, ну или нам это только померещилось, и Идьякес едва заметно мотнул головой, чуть-чуть, говорю, качнул я ее из стороны в сторону, так что это и движением-то не назовешь, и потому, когда взялись допрашивать очевидцев, никто не поручился бы, что все это было на самом деле. И по этому знаку, в тот самый миг, когда Дон Педро крикнул «Пли!», 8 рот разом побросали свои копья, аркебузы и мушкеты у кого что было на землю.